Картина вторая. Пытка. Сцена представляет комнату Касимова, задняя стена без дверей. Посреди ее стойка красного дерева с двумя трубками, из коих у одной чубук с бисерным вверху чехлом. Над стойкой висят гусарская сабля или дунка, по левую сторону стойки вдоль стены кровать с байковым одеялом, а у кровати ковер на стене. По правую сторону стойки комод, а над ним висит портрет Касимова масляными красками в гусарском мундире. В правой стене дверь, у авансцены к правой стороне ломберный стол, по сторонам которого стул и три ставчика. На левой стене небольшое зеркало, под которым стол с бритвенным прибором, фаброй для усов, щеткой и гребнем, а между этим столом и кроватью стул с висящую на нем венгеркою и ставчик с умывальным прибором. При поднятии занавеса Касимов сидит на стуле перед зеркалом в халате с накинутым на плечи полотенцем. Иванов оканчивает брить его голову. Касимов наклоняет голову к зеркалу и проводит по ней рукою. «И было-то ничего!» А теперь совсем гладко, точно колено не туда пристроено. Иванов вытирает его голову и снимает полотенце с его плеч. Касимов встает с совсем обритой головой и начинает ходить вдоль рампы, нередко проводя руками по своему черепу и ощупывая его со всех сторон. Иванов прибирает бритвенный прибор. Касимов, ощупывая свой череп: «Но чего им тут еще нужно? Кажется, все тут есть. Однако, коли захотели больше, так и дадим по-ихнему. Теперь уж как там ни верти, отдадут за меня Лизу. Иванов, ты говоришь, что Вихорин заказал тебе парик с шишками? Ну что ж, пускай себе надевает. Я все-таки возьму свое, моя выдумка получше. Да коли придется, так я и парик-то с него стащу. Пусть видят, хе-хе, знай наших, не гражданским чета». Ходит, потирая руки. Иванов ставит стул посреди сцены и придвигает к нему ставчик с умывальным тазом, в котором губка, а возле таза молоток. «Извольте, ваше благородие, садиться, пора!» Касимов останавливается в нерешимости. «Ой, Ли, а знаешь, Иванов, как-то боязно становится, ей-богу!» Опускает голову, задумываясь, и вновь проводит по ней рукою. «Ну, была не была! Валяй, Иванов!» С решительностью идет к стулу и садится на него. Иванов становится позади Касимова, подняв молоток над его головою. Касимов поет: «Судьба обидела гусара, но вот уж млад над ним висит, и с каждым отзывом удара талант с небес к нему слетит. Мужайся, воин, и терпи, палач свой первый дар влепи». Иванов, ударяя молотком по голове Касимова, тотчас же примачивает губку и поет: «Вот шишка славы!» Касимов, сморщиваясь, тоже поет: «Величавый волдырь на маковку взлетел! Да, нелегка ты, шишка славы! Недаром мало славных дел!» Иванов, ударяя вновь и примачивая, поет: «Сюда вот память надо вбить!» Касимов, передергиваясь: «Ну точно, память. Нету спора. Ее вовек мне не забыть». Иванов по-прежнему: «Музыка здесь?» Касимов тоже: «Как бы в два хора я оглушен. Я понял, други, и фис, и дис, и всякий прах. Ну, право, от подобной фуги век целый прозвенит в ушах». Иванов по-прежнему: «Познанием места и ученью?» Касимов, съеживаясь, поет сквозь слезы: «Ой-ой, ученость налегла! Коли судить по оглавлению, она уж больно тяжела!» Иванов по-прежнему: «Ума здесь орган убеждений!» Касимов, всхлипывая: «Ух, я убежден насквозь! О, Боже, столько потрясений! Сразят хоть бы кого-нибудь!» Иванов по-прежнему: «Тут сила духа!» Касимов, едва усидев: «Тише, больно! Как сильно захватило дух! Иванов, милый, ну, довольно! Ей-ей, не выдержу, мой друг. Иванов по-прежнему. Чувствительность. Касимов. Туда ж в подмогу плачет. Страдальцы, понимаю вас. Я тронут так, что, ну, ей-богу, расплачусь, как дитя сейчас. Иванов по-прежнему. Вот живопись. Касимов. Эк, вскочила. И тени свет я понял вдруг. В глазах как будто заребило, и словно радуги вокруг. Иванов по-прежнему. А вот терпенье. Касимов. Опоздала. Ох, рок мне строит все на смех. Терпенье надо бы сначала, а не в конец, не позже всех. Иванов бьет с особою силою, примачивая теперь любовь. Касимов вскакивая. Ох, умру я! Падает снова на стул в изнеможении. От маковки до самых пят я ощущаю страсть такую, что ночь переживу навряд. Иванов вытирает свой молоток и убирает ставчик с тазом на прежнее место. «Довольно с вас!» — Касимов тяжело вздыхая. «Конец мучений!» Постепенно отдыхивается, встает и подходит к рампе, ощупывая осторожно свою голову. «Что хватишь, то талант в руке! Как я умен! Я просто гений в таком-то чудном шишаке! Теперь я счастлив, марш к Лизетте! Она любить меня должна! Лишь укажу на шишки эти, и мигом Лиза влюблена!» Сует фельдшеру деньги, сбрасывает халат, надевает галстук, венгерку, ермолку, фуражку и идет к двери. Иванов, почтительно кланяясь, «Счастья желаем вашему благородию! При случае пристройте снова к Шишкиным! Не забудьте, ваше благородие!» Касимов самоуверенно: «Не забуду, братец, не забуду! Пристроим, братец, сегодня же пристроим!» Касимов уходит, Иванов за ним. Декорация переменяется.